а я все сидел на камне в лучах беззвучно струившегося на землю лунного света и гадал, не пригрезилось ли мне все это.